Третье. Приемы классического лечебного массажа. Различают основные приемы массажа. Это поглаживание, растирание, разминание и вибрация. 3.1. Поглаживание. Поглаживанием начинают любой массаж. Его применяют после каждого другого массажного приема и им же заканчивают массажную процедуру. При поглаживании рука массажиста скользит по коже массируемого участка, не сдвигая и не растягивая ее. Для улучшения скольжения рук при выполнении приема применяют тальк или вазелин. Поглаживание бывает плоскостное и обхватывающее, поверхностное и глубокое. Виды плоскостного поглаживания раздельно последовательное, с отягощением, граблеобразное, глажение, гребнеобразное. Виды обхватывающего поглаживания – щипцеобразное и крестообразное. 3.1.1. Физиологическое действие. В первую очередь поглаживание оказывает воздействие на кожу. Кожа становится розовой, эластичной, упругой, поскольку поглаживание улучшает капиллярное кровообращение кожи и подкожной клетчатки. Об этом свидетельствует слабая гиперемия кожи массируемого участка и ощущение приятной теплоты у пациента. При поглаживании сосуды ритмично то суживаются, то расширяются. Происходит своеобразная гимнастика сосудов. Поверхностное поглаживание оказывает влияние на поверхностные сосуды, капилляры, артериолы, венулы, а глубокое поглаживание на крупные, глубоко лежащие сосуды, в первую очередь вены и лимфатические сосуды. В то же время следует помнить, что в зависимости от методики, техники и продолжительности поглаживание может оказывать успокаивающее или возбуждающее действие на центральную и периферическую нервную систему. Поверхностное, медленное и продолжительное поглаживание успокаивает нервную систему, обладает обезболивающим действием, уменьшает мышечный тонус. Под влиянием такого поглаживания дыхание становится спокойным, глубоким. Успокаивающее действие поглаживания наглядно проявляется на больных неврастенией. Во время массажа у них возникает дремотное состояние. Энергичное, быстрое поглаживание возбуждает нервную систему, усиливает сократительную функцию мышц, повышая мышечный тонус. Массажист обязан знать, что быстрое, энергичное поглаживание нельзя применять при выраженной сосудистой недостаточности, так как оно оказывает слишком сильное раздражающее действие на сосудистые рецепторы и может вызвать спазм и даже паралич сосудистой стенки. 3.1.2. Методические указания. Основным условием для правильного выполнения поглаживания является максимально возможное расслабление мышц. При напряженных мышцах сосуды суживаются, и от этого снижается лечебный эффект поглаживания. Поглаживание применяют как самостоятельный прием на первых процедурах в начале курса лечения при ушибах, растяжениях, повышенной чувствительности кожи, чтобы уменьшить боли и дать возможность тканям адаптироваться к механическому воздействию. Поверхностное поглаживание является подготовкой к глубокому поглаживанию. Плоскостное поверхностное поглаживание можно производить во всех направлениях. При этом рука массажиста скользит по коже массируемого участка, едва касаясь его поверхности. У некоторых пациентов такой вид поглаживания вызывает раздражение нервной системы и неприятные ощущения. Поэтому при его выполнении необходимо учитывать индивидуальные особенности нервной системы пациента. Если он не переносит поверхностного поглаживания, лучше заменить его глубоким поглаживанием. Если поглаживание применяют для усиления лимфа и кровообращения, то его необходимо делать глубоким, медленным и обязательно по направлению движения венозной крови и лимфы по основным сосудам от периферии к сердцу. При отеках и застойных явлениях глубокое обхватывающее поглаживание следует начинать с участка, расположенного выше места отека или застоя, чтобы освободить путь для оттока жидкости из ниже лежащего участка. Поглаживание нужно производить плавно, ритмично. Сила давления при поглаживании изменяется в зависимости от анатомо-топографических особенностей массируемого участка и функционального состояния его тканей. При поглаживании в местах расположения крупных сосудисто-нервных пучков, плотных фасций и апоневрозов давление усиливают. В местах, покрытых тонким слоем мягких тканей, в местах костных выступов уменьшают. Руки массажиста при выполнении приема поглаживания должны следовать всем контурам массируемого участка. На болезненном участке поглаживание делают поверхностно, на вышележащем участке более глубоко. Сила давления и глубина действия при поглаживании тем больше, чем больше угол между рукой и поверхностью массируемого участка. Поглаживание может выполняться одной или обеими руками, подушечкой одного или нескольких пальцев, ладонью, мышечным утолщением лучевого края ладони, тенором, тыльной поверхностью пальцев, дистальными концами основных фаланг пальцев, сжатых в кулак. 3.1.3. Способы выполнения. Плоскостное поглаживание. Это поверхностное поглаживание, которое выполняют всей ладонью, одной или обеими руками на любых участках тела.